Глава 26. Батыр. Час тревожного ожидания. Нервы на пределе. И нет, не только потому, что мои враги проникли в муниципальный медицинский центр и покушались на человека, связанного со мной. Дело в той девушке-враче. Что-то в ее образе цепляет, тянет к ней. Жду нервно у двери, пока она, наконец, выйдет из палаты Джанет. Мне бы покурить, но если отойду, упущу. Дверь, наконец, открывается. Выходят. Она и этот Иван. Что-то он меня раздражать начинает. Очень уж вокруг много крутится. И не сказать, чтобы услужить пытался. Здесь что-то другое. «Простите?» Окликая парочку, которая стремительно уходит по коридору, проигнорировав меня. Девица не поворачивается. Опять этот выходит на передний план. «Пациентка стабилизирована, но тяжелая. Возможно, потребуется транспортировка в областной центр, но пока она запрещена в ее состоянии. И угроза преждевременных родов усилилась. Ждем вердикта подъехавших на подмогу врачей, но... Посмотрим. Вы пока отдохните. Я распорядился, чтобы комнату отдыха организовали. Тем более, что сам губернатор просил. Наспех накидывает он мне диагнозов. Пока девушка-врач стремительно удаляется». Словно бы специально время тянет. Я не слушаю его. Быстро на каких-то странных инстинктах подаюсь вперед за ней. Хватаю за руку, разворачиваю на себя. Капец, конечно. Представляю, как это со стороны выглядит. «Простите». Голос почему-то сразу сиплый, как обращаюсь к ней. Поднимаю на нее взгляд, глаза в глаза. Потом опускаю на руку. «Это Ди. Это моя Диана, черт возьми». Ни с кем не перепутаю. И этот запах. Потом вижу животик под свободной медицинской робой. Вот что меня так смутило сначала. А я и не понял. Занесу разной одеждой, как на маскараде. Удар под дых. Пытаюсь переварить, осмыслить, отмереть. Тут же рядом появляется этот дрыщ. «Простите, что вы себе позволяете?» Нападает на меня словами с агрессивным напором. «Отойди». Звучу заупокоенным голосом. «Диана, я... Это ведь ты, Диана». Ее глаза бегают. Испуганно пытается вырвать руку. Этот пытается меня оттолкнуть от нее. Хрен там. «Диана!» Повышаю голос и быстро срываю с нее маску. Она вскрикивает, отворачивается. Закрывает лицо руками. Воздух из легких, как вакуумом. Я не верю, не верю своим глазам. «Давай поговорим, вдвоем. «Ди!» – петушится говнюк вокруг. «Я сейчас охрану позову, его выставят, не волнуйся, Ди!» «Не надо». Ее голос звучит тонко и слабо. «Не надо, Ваня, я поговорю с Батыром». Переводит глаза на меня. «Пойдем в кабинет». Я тяжело, порывисто дышу, следуя за ней. Моя и не моя. В положении. Капец. Капец просто. Меня сейчас так трясет, что самому нужна реанимация. Захлопываю за нами дверь. Смотрю на нее жадно, пока она стягивает с головы свой колпак, а потом и эту робу дурацкую. Глаза снова невольно магнитятся к животу. «Диана». Голос сиплый. Столько всего сказать мне ей нужно. Черт возьми, а сейчас вязну. Просто вязну, как в болоте. Жадно вглядываюсь в ее глаза, в черты лица. Ползу вниз по фигуре. Беременная, капец. «Это... мой?» Мне кажется, у меня не остается слов. Просто звуки какие-то нечленораздельные. На языке мужиков это просто называется... раздёб. Она не отвечает. Лишь переводит взгляд на букет цветов на окне. Почему-то я знаю, что это от того козла Ивана. Типа его ребенок, типа она с ним? Ни черта, ни черта она ему не достанется. Даже если это его ребенок, приму. Ее всегда приму с любым грузом. «Диана», подрываюсь к ней, «любимая моя, Ди». «Стой, Батыр», дышит порывисто, белеет. «Подожди, пожалуйста, дай отдышаться». Я не рассчитывала на эту встречу. «Диана!» – шепчу я утробно. Я тебя люблю, Диана, слышишь? Я с ума сошел, пока тебя искал, девочка моя. Ди. Даю ей пространство. Надо попридержать коней. Самого срывает с цепей. Сажусь рядом на стул, опираюсь локтями о коленки, порывисто дышу. Смотрю на нее жадно. Смотрю, смотрю. Ди. Джанет, Батыр. Произносит она слабо, вот совсем не то, что мне сейчас интересно слышать. Она... Не надо про Джанет. Не выдерживая, подрываюсь снова и обнимаю ее. Чувствую ее животик. Меня изнутри сводит от избытка чувств, от удара дофамина. Не надо про нее. Она ничто. И ребенок не мой. Сейчас выяснилось после анализов. Эта сучка гнала мне все эти месяцы. Своего гинеколога подкупила. Кура. Чтобы он плел мне серьезно чепуху, которая неправдой была. А мне так обломно одна мысль была про то, что с ней что-то свяжет на всю жизнь, что я даже не вдумывался. Просто бесился и ждал, когда можно будет сделать этот чертов ДНК. А его, оказывается, и ждать не нужно было. Это все не важно, Ди. Ты важна. Про себя говори. Почему, Диана? Почему? Почему здесь? Что за Иван, блин? Батыр. Она вдруг сама кладет руку на мою и смотрит в глаза. Изменилась. Стала только красивее. Жаль, что волосы подрезала. С ума сходил по ее волосам. В тот день, Ди, в тот день, когда ты сбежала, я ехал домой, чтобы сделать тебе предложение. Не мог я так больше. Не мог без любви к тебе, без твоей любви. Видит Аллах, как я сожалел, что травил тебя своей ревностью и обидами, Ди. Батыр, услышь меня. Она давит тверже голосом. Сейчас разговор не обо мне, а о Джанет. Это важно. Она при смерти. Не выкарабкается, это понятно. И сама понимает тоже. Сейчас вопрос на минуты. Нужно провоцировать роды и спасать ребенка. Она просила меня сейчас тебе кое-что передать. Это не мой ребенок, Диана. Сам отрезаю в ответ. Я сделаю, что нужно. Лечение, любую реабилитацию. Но тема с ней, как со связанной со мной женщиной, закрыта. Может, с ней и закрыта, Батыр. Но есть еще обстоятельства. Она, видимо, не просто так тебе врала про отцовство. Она сейчас меня попросила, чтобы я с тобой поговорила. Признай ее ребенка, Батыр. Чего? Ты сама себя слышишь? У нее никого нет. Этот ребенок какого-то твоего конкурента. Он это знает и пытался ее убить. Говорить не один раз уже. Если бы ты ее не спас пары месяцев раньше и не переселил, он бы уже прикончил ее. Она сказала, что врала тебе изначально, потому что думала, что ты сжалишься над ребенком при любом раскладе, а он нет. Я не знаю подробностей, не все понимаю. Я просто передаю ее слова. Она боится говорить тебе их сама, боится в глаза смотреть. Баха, эта сучка спала с Бахой. Что они там вертели у меня за спиной? К чему это все? Что ты втираешь сейчас, Ди? Диана набирает воздуха в легкие. Тебе нужно экстренно на ней жениться, Батыр. Нипт, который показал, что у него несовместимый с вашим резус, мы уничтожим. Я возьму на себя эту ответственность. Диана, объясни. Все просто, Батыр. Если вы женаты, то и ребенок автоматически твой. Никто ничего не выясняет. А если родился вне брака, чтобы его забрать и усыновить, нужно установление отцовства. Это долгая процедура, и если там и правда фактор угрозы жизни... Почему она решила, что я буду впрягаться за чужого ребенка? Потому что ты добрый человек, Батыр. Потому что это хотя бы какая-то надежда для мальчика выжить. Там мальчик, живой, слышишь? Я сама понимаю теперь, как много это значит. Не бывает чужих детей. Опять невольно смотрю на ее живот. Кто тебе Иван? Беру ее за подбородок, заставляю не отводить глаза. Честно говори, Диана, честно. Она нервно сглатывает. Просто друг. Говори тихо-тихо, всхлипывает. Я петь хочу, петь и танцевать. Выдыхаю и прижимаю ее к себе. Опускаю руку на ее живот. Под сердцем дикое биение. Даже если это не мой ребенок, признаю его, Диана, потому что люблю тебя. Потому что ты моя, и никогда тебя больше не отпущу. Вот что я тебе говорю. Твой ребенок важен, твой. Любишь? Ее голос дрожит. Люблю. Выдыхаю свирепо, горячо и притягиваю ее к себе. Что же ты так спряталась от меня, девочка? Это месть была? Не хочешь быть со мной или просто решила проучить? Я не верю, что тебе плевать. В ту ночь ты искренней была. Между нами все правда, Ди. И не смей мне сейчас врать. Хотела доказать, что не игрушка и не вещь. Что стою чего-то. Доказала. Усмехаюсь. А у самого слезы на глазах. Еще как доказала и проучила, Диана. А если бы не эта авария? Если бы я тебя не нашел никогда? Нашел бы. Схлипывает. Я верила. Любимая. Нахожу ее губы. Порывисто целую. А что люблю? Веришь? Батыр. Опять этот взгляд глаза в глаза, от которого у меня мурашки по коже. Не могу ей отказать. Меня ведет. Верю, что любишь. И потому прошу, признай ребенка. Женись сейчас на Джанет. Мы все организуем. Вызовем службу ЗАГС. Так можно. Эта практика существует. Диана. Смотрю на нее и охреневаю. Что ты за женщина такая, а? Когда не верила, что люблю, сама вышла замуж за другого. Теперь веришь, что люблю, и заставляешь меня на другой жениться.